Глава 13. Я прихожу на работу, как мне и сказали, через день. Меня снова сменяет Кристин, но на этот раз она ни о чем не спрашивает и молча покидает рабочее место. На меня почти не смотрит, даже здоровается нехотя. Решаю прояснить ситуацию, не понимая, что происходит. Прошу Роберта присмотреть за моим местом и иду в раздевалку к Крис. Она как раз собирается уходить, и я преграждаю ей путь. «Расскажешь, что случилось?» «О чем ты?» — переспрашивает она. Останавливается, отходит от меня, понимая, что я не намерена выпускать ее из раздевалки. «Ты поздоровалась со мной сквозь зубы и выглядишь обиженной. Я что-то сделала не так?» «Ты правда не понимаешь?» «Нет». «Почему-то мне кажется, что такое отношение связано с Богданом, но свои догадки держу при себе». Лучше промолчать и услышать, что не так, чем подтвердить тот факт, что я все прекрасно понимаю. О твоих отношениях с владельцем уже все знают. Не нужно делать из меня дуру. О каких отношениях? Спрашиваю, сглатывая. Он тебя от работы освободил, вызвал Марису на смену, и ты не понимаешь, в чем дело? Никаких отношений нет, говорю уверенно, заставляя Крис посмотреть на меня. Мы были близки раньше. У него есть сын, с которым мы случайно встретились. Я не могла пройти мимо и провела время с ним. После меня в качестве благодарности отпустили домой. Крис скептически на меня смотрит. Не верит. Я бы тоже не поверила. Слишком все как-то сказочно. Я только устроилась на работу, а уже оказалось, что начальник мой бывший. «Даже если это и правда, в нее никто не поверит», — со вздохом говорит Крис. «Коллектив настроился против тебя. Говорят, ты спишь с начальником, а они работают сверхурочно». «В смысле работают сверхурочно? За каждую смену им платят деньги, разве нет?» «Если люди вышли, они заработали. В отличие от меня, Крис, я провела тот день с сыном нашего владельца безвозмездно, а те, кто пришел вместо меня, заработали денег за смену». Крис замолкает, будто раздумывает. «Я же надеюсь, что она меня услышит». Работать в коллективе, где все тебя ненавидят, будет сложно. Хорошо, если я смогу заручиться поддержкой хотя бы Кристин. «Прости меня», — наконец говорит Крис. «Это все Мариса. Сказала мне, что ее принудили выйти на смену, и что из-за тебя она нормально не отдохнула. Мы раньше с ней дружили, а потом как-то перестали. Я ей посочувствовала и на тебя взъелась. Извини». «Да не страшно». «Ты лучше скажи, меня что, правда все ненавидят?» «Это все Мариса. Она настроила коллектив против. Насколько я знаю, на тебя даже жалобу собирались писать, но я их отговорила. Сказала, что если ты правда с владельцем, то она ничего не даст». «Спасибо, что не написали. Мы не вместе и не будем. Думаю, ваша жалоба подпортила бы мне жизнь». «Но тебя бы не уволили», — поддевает Крис. «Скорее всего, нет. Мы близкие друзья с Богданом, не более. К тому же он уезжает скоро, если уже не уехал». «Еще нет. Сегодня был тут. Хотя, если не ошибаюсь, около 5 президентский люкс освобождается». «Ну вот. Он уедет, я останусь беззащитной». «Ты всегда сможешь ему позвонить». Разубеждать Кристин в обратном не начинаю. Между нами с Богданом все слишком сложно, чтобы это мог понять абсолютно посторонний человек. Но я ему не позвоню, конечно. Надеюсь, с коллективом получится все решить между собой, иначе я останусь без работы очень скоро. Мы с Кристин прощаемся. Я возвращаюсь на свое рабочее место и тут же попадаю в круговорот обязанностей. Работать с людьми, которые относятся к тебе недружелюбно, сложно. Я понимаю это, когда пытаюсь отойти на 15 минут, но никто из моих коллег этого не слышит. Они попросту меня игнорируют, а уже, между прочим, 3 часа дня. И я еще ни разу не отходила. Роберт и Дженни успели пообедать и 2 раза отлучиться, а я стою. Когда же я решаю быть понаглее и собираюсь подойти к ним, чтобы серьезно поговорить, на телефон поступает звонок. Это меня вызывают к управляющему. Я делаю глубокий вдох и мысленно готовлюсь отбивать атаки. В том, что они будут, не сомневаюсь. Не зря же с утра у меня был разговор с Кристин, а мои коллеги весь день делают вид, что я тут просто предмет декора и ничего больше. Итан встречает меня с дружелюбной улыбкой. Извиняется за непонятки с увольнением и спрашивает, как я обустроилась на рабочем месте. Спешу его заверить, что все в порядке. Коллектив нравится, работа тоже. Я все жду от него каких-то претензий, но их не следует. Оказывается, у них тут так принято. Через пару дней после того, как человека взяли на работу, его вызывают к управляющему, и он лично спрашивает, все ли хорошо. «Коллектив наш как? Приняли тебя?» «Конечно», — отвечаю с улыбкой. «Я уверена, что мои трудности временные, и я смогу завоевать доверие своих коллег. Первые мои смены все было в порядке, и я надеюсь, в дальнейшем будет так же». «Тогда не смею задерживать. Хорошей работы». Я благодарю Итана и встаю. Выхожу из кабинета, прощаюсь с секретарем, и только когда берусь за ручку двери, ведущей из приемной в коридор, слышу за спиной звук открываемой двери, а затем и голос Богдана. «Лера, задержись, пожалуйста, нужно поговорить». Я чертыхаюсь про себя. Последнее, что мне сейчас нужно, проводить время в кабинете начальника. Это вот совсем ни к чему. Но выхода нет. Я не могу отказаться перед секретаршей от требования владельца отеля зайти к нему на разговор. Поползут слухи, что между нами уж точно что-то есть. К тому же серьезное, потому что я позволяю себе не реагировать на его приказы, а он при этом ничего не делает. «Да, конечно, Богдан Олегович», — отвечаю и захожу в его кабинет. «Олегович?» — переспрашивает Богдан, как только мы оказываемся за закрытой дверью. «Это я для вида. Ты уедешь, я останусь», — говорю, а сама смотрю за тем, как он идет к столу. Как садится на тот небольшой и совершенно неподходящий ему стул, как открывает папку, на первой странице которой я вижу свою маленькую фотографию, такую же, как в паспорте. У него в руках мое личное дело. И там совершенно точно указано наличие ребенка. Да и скрыть такое, особенно когда устраиваешься на работу, невозможно. Богдан хмыкает, просматривая первую страницу, перелистывает ее, читает вторую. Я же стою, пытаясь придумать отговорку, и вместе с тем понимаю, что выбора у меня нет. Надо признаваться в том, что ребенок его, и прекращать врать. Он и так будет в бешенстве, когда узнает. Еще бы. Я год скрывала от него вначале беременность, а потом и сына. Полностью оправдала его недоверие к себе, если подводить итоги моим действиям. «Я совершенно случайно наткнулся на эту папку», — говорит он. «Ее принесли в стопки с другими, чтобы я мог посмотреть, кто на меня работает. Я всех смотрел, а твою оставил. Решил, чего я еще о тебе не знаю. Сегодня заметил ее и открыл». «И как? Нашел что-то новое?» «У тебя получилось забеременеть?» — спрашивает он, просматривая мое личное дело. «Ну вот, он не мог пропустить графу семейного положения и наличие детей. Просто не мог, потому что там стоит не прочерк. Там вписано имя моего сына, русское имя». «Да», — говорю дрожащим голосом. «Здесь лучше медицина, да?» «Да, определенно». Расслабляюсь, понимая, что он не догадывается, что дело не в медицине, а в нашей с ним последней ночи. Он будто сам дает мне возможность соврать. Я пользуюсь этим, эгоистично надеясь, что он захлопнет папку, улыбнется и пожелает мне стать прекрасной мамой, и уже через несколько часов улетит, забыв о нашей встрече. Увы, Богдан не просто так дает мне возможность соврать. Это уловка, на которую я успешно попадаюсь. Только понимаю это уже тогда, когда становится слишком поздно. «Может, прекратишь, наконец, мне врать и скажешь правду?» — говорит, прожигая меня яростным взглядом.